Сейчас, я, для начала, заставил девушек сделать мне минет, и как только Ила почувствовала вкус моего члена в ротике, она позабыла обо всем, и как в трансе сосала мне, глубоко погружая мой фаллос в свое горло. Моей ученице только и оставалось, что ласкать мои тестикулы. Ну, с Асакой мы в последнее время уже много раз забавлялись, а вот с моей голубокожей любовницей мы долго не были вместе, поэтому я пока что сосредоточил внимание на ней. Когда Ила довела меня до оргазма, я почти все семя спустил ей в рот, и лишь немного покрыл им личики моих любовниц. Люблю я вид девушек, измазанных в моей сперме. С Илой и Асакой мы уже много раз занимались любовью по отдельности, но вот все втроем, в первый раз, и моя ученица действительно кое-чему научилась. Когда я проникал в киску Твиликки и сосал ее грудь, юная эта грута посасывала ликку Эйлы, почти так же, как мой член, и это явно нравилось моей голубокожей любовнице, так что когда наступила очередь Асаки, уже Эйла решила ей отплатить и стала ласкать ее ликку, также облизывая и посасывая их. В общем, девушки нашли общий язык в постели. Пока я там забавлялся со своими любовницами, конфликт между Республикой и Конфедерацией независимых систем начал разгораться. Войска сепаратистов беспрепятственно начали занимать системы, принадлежащие Торговой Федерации. Это дало им уверенность, что джедаи не вмешиваются, потому что не способны ничем ответить. Мой вирус не сработал на роботизированной армии дроидов-киборгов с органическим мозгом, поэтому они начали наглеть и пошли дальше, попытались захватить очень богатый мир, Крестовсис. Эта планета лежит на гиперпространственном сверхмаршруте Кареллианском пути, недалеко от Татуина, то есть расположение у нее очень выгодное для торговли. При этом сама планета очень богата различными кристаллами, буквально вся ее поверхность покрыта толстым слоем зеленовато-голубых кристаллов, которые добывают и продают в качестве строительного материала для украшения зданий, а также там часто встречаются кайбер-кристаллы и другие драгоценные камни. Помимо этого, в системе возле планеты есть три пояса астероидов, богатых различными редкими металлами, которые также добывают и продают. В общем, захват этого мира крайне выгоден, богата сама планета, система с астероидными поясами, и находится она на сверхмаршруте. Сепаратисты высадили свои войска и устроили блокаду Крестовсиса, вынуждая их правительство сдаться и вступить в Конфедерацию независимых систем, чтобы планета могла получить независимость от республики, о которой они не просили. Местные же жители понимали, что сепаратисты просто хотят захватить их ресурсы, и попытались дать отпор, но не справлялись и, поэтому попросили помощи у Сената. Ситуация схожая с тем, что произошло на Набу, но в этот раз республика отреагировала довольно быстро, был собран экстренный созыв сенаторов, где обсудили нападение сепаратистов на Крестовсис и поручили джедаям разобраться с ними. В республике объявили военное положение, так что все ее войска были приведены в боевую готовность, а седьмая системная армия должна была прорвать блокаду Крестовсиса и освободить его от сепаратистов, ну а ей на помощь отправилась часть 12-й системной армии, в том числе и я. Планету блокировал флот Конфедерации независимых систем, в котором состояли линкоры типа «Барышник», длиной в 3 километра, такой я как раз взорвал в детстве на орбите Набу. Он использовался для доставки войск, в него помещалось 1500 истребителей, 1500 транспортников, 50 десантных шаттлов, больше 6000 танков, и при этом он сам еще был вооружен 42 с четверенными турболазерными батареями. Изначально это грузовое судно, переоборудованное в военный корабль, но были и звездолеты, изначально спроектированные для космических баталий, такие как дредноуты типа «Провидение», 2-километровые тяжелые авианосцы, или 800-метровые фрегаты типа «Щедрый». Эти звездолеты по форме похожи на веретено, они оборудованы множеством турболазеров и торпедных установок, а также несут на борту наземные войска и истребители. Очевидно, один джедай мало что может сделать против целого флота, разве что сможет проникнуть на дредноут, захватить его и использовать корабельные орудия против других кораблей. Теперь же у Ордена был свой боевой флот для противостояния вражескому флоту. Мы скоординировали атаку с 7-й системной армией, чтобы они атаковали вражескую армаду первыми прямо по фронту, а мы ударим им в тыл. Моими звездолетами управляли дроиды и интегрированный корабельный искусственный интеллект, поэтому они были очень маневренные и старались уклоняться от вражеских залпов, а как только у кораблей начинает истощаться дефлекторный щит, они выходят из битвы с помощью гиперпрыжка, чтобы сохранить судно. Когда наша флотилия подлетела к Кристофсису, я летел на своем истребителе «Кинжал», Эми управляла «Вайтелем», и также в битве участвовали новые тяжелые истребители-усмирители и сверхтяжелые истребители-уравнители. Я уже испытывал свои творения в небольших конфликтах, и теперь пришла пора проверить их в настоящей войне. Справлялись мои корабли отлично, я их проектировал на основе знаний ситхов, личного опыта и способности силы, меху деру, что дает мне интуитивное понимание техники, ведь сила пронизывает всю галактику, благодаря ей можно видеть прошлое и будущее, а также в ней хранится информация обо всей когда-либо созданной технике. Вот этой информацией я и пользуюсь на интуитивном уровне. Спроектированные мною звездолеты превосходят корабли, спроектированные обычными инженерами, правда, и среди них могли быть чувствительные к силе, владеющие меху деру, но моя связь с силой превосходит даже главу ордена джедаев, так что и эта способность у меня более сильная. Те звездолеты, что я создал лично с помощью силы, в десятки раз лучше своих аналогов, но более массовые модели, которые создавались уже не мной, все же уступали прототипам, однако, все равно были в 2-3 раза лучше вражеских кораблей. Вот только, и количество вражеских кораблей тоже было больше раза в 3, однако они явно не ожидали получить такой отпор, и их судно начали отступать, давая нам возможность высадиться на планету, все еще захваченную войсками сепаратистов. Блокада была снята, приступаем к наземной операции. Стал я опускаться на планету, чья поверхность была покрыта красивыми зелено-голубыми кристаллами, среди которых были возведены города с высокими небоскребами, построенными также из кристалла. На своем истребителе я стал уничтожать наземную оборону врага, чтобы можно было высадить десант дроидов. На планету также стали опускаться транспортные шаттлы-консерватор. Это были вместительные звездолеты длиной в 38 метров, шириной в 28 метров и высотой в 9,5 метров. Они имели мощный щит, две тяжелых турболазерных пушки и 8 счетверенных турболазеров точечной обороны, но главное их предназначение – это доставка дроидов. Один транспортник может вместить 2000 роботизированных солдат, но если транспортировать тяжелую наземную технику, то дроидов, очевидно, поместится меньше. Вражеская армия захватила большие города, больше всего их войск было в столице Калидонии, именно там находился вражеский генерал, командующий оккупацией Кристофсиса. Мои войска высадились на планете и вступили в битву с армией сепаратистов, мои дроиды стали быстро продвигаться, расправляясь с врагом. До Набуранского кризиса основой армии Торговой Федерации были дроиды Б-1, что управлялись отдаленно с космической станции. После поражения на Набу были разработаны новые боевые дроиды Б-2, более бронированные, с собственным мыслительным процессором, который в итоге пришлось заменить на органический мозг. Сейчас именно Б-2 были основной боевой единицей Торговой Федерации, хотя и модели Б-1 тоже остались, их также доработали и внедрили в них органический мозг. Одними из самых опасных дроидов, что раньше использовала Торговая Федерация, были дроидеки, штурмовые роботы, разработанные каликоидами, разумной инсектоидной расой, похожей на крабов или лангустов. Дизайн их роботов был похож на самих каликоидов. Дроидеки имеют 2 спаренных бластера на руках-клешнях, а также дефлекторный щит и функцию трансформации в шар для быстрого передвижения-перекатывания. Из-за щита даже джедаям было сложно сражаться с этими роботами, сейчас дроидеки также присутствуют во вражеской армии, опять же с замененным на мозг процессором. В конфедерацию независимых систем входит множество миров и корпораций, каждая из них предоставила свою военную технику. У врага на вооружении, помимо репульсорных танков, которые я встречал на Набу, также стоял колесный танк «Огненный град», вооруженный 2 лазерными орудиями и 2 системами залпового огня по 15 снарядов каждая. Они могли накрывать большую площадь огнем. Также имелся гусеничный танк «Убеждающий», длиной в 10 метров. Он был оборудован пусковыми ракетными установками и тяжелыми турболазерами. Я в своей армии также использовал различную наземную технику, причем танки производились на планете дроидами, их намного проще создавать, в отличие от тех же космических крейсеров, для которых необходимы станции-верфи в космосе. У наземной техники относительно простое строение по сравнению с летающим транспортом, поэтому у меня на оружейных заводах было создано множество единиц различных танков, в основном на гусеничном ходу. Они тяжело бронированы, имеют мощные дефлекторные щиты и вооружены разнообразными тяжелыми турболазерными орудиями, а также ракетными установками. Больше всего в моей армии танков типа «Либерал» и его более тяжелой версии «Демократ». В общем, мне было чем ответить сепаратистам. Несмотря на наличие в моей армии тяжелой наземной техники, предполагается, что сначала, прежде чем высадить десант и технику на планету, мои корабли должны очистить орбиту от вражеского флота, а значит, в большинстве случаев над планетой будут висеть крейсеры, у которых можно запросить орбитальный удар суперлазером по цели. Поэтому тяжелая наземная техника у меня скорее вспомогательное вооружение. Также все мои дроиды имеют запас термальных гранат, и некоторые из них оснащены ракетницами с разными снарядами, как раз для устранения вражеской техники и авиации. Основным оружием моей армии являются многоствольные тяжелые бластерные пушки, но в качестве запасного вооружения все солдаты также имеют световой меч на случай, если кончится весь боезапас, и его невозможно будет пополнить. Пока что я наблюдал за битвой с воздуха. Пусть мои дроиды сражаются с дроидами-киборгами сепаратистов, делали они это отлично. Вражеский генерал даже приказал отступить своим войскам, дабы перегруппироваться. Они активировали генератор дефлекторного щита, чтобы укрыться от огня с воздуха, а по полю боя также летали разведывательные сферические дроны, что наводили огонь для корабельных орудий крейсеров, висящих на орбите, так что с неба постоянно прилетали лазерные лучи или турболазерные залпы. Хоть войска сепаратистов и укрылись под щитом, но он был не непробиваемый. Координаты генератора щита были быстро определены, и в этом месте нанесли сконцентрированный орбитальный удар, что уничтожил барьер и накрыл войска, собравшиеся под этим щитом. Сепаратисты явно проигрывали. Им сначала удалось захватить Крестовсис, подавив оборону местного населения благодаря превосходству в войсках и флоте, но сейчас их флот был разбит, и его остатки отступили, а мои войска превосходили их армию в силе, и вместе с орбитальной поддержкой кораблей просто стирали войска Конфедерации независимых систем. Армией сепаратистов на Крестовсисе командовал генерал Уорм Лэтсом, представитель расы киркадианцев. Это разумные синекожие низкорослые гуманоиды, около полутора метра ростом. Они напоминают лысых обезьян-павианов с удлиненной головой, как у цириан. Киркадианцы были довольно умны, хитрые и агрессивны, так что этот Уорм Лэтсом был хорошим генералом, который быстро захватил планету, но, когда пришли войска республики, он проиграл. Вот только официально у республики нет никакого войска. Пару лет назад Сенат проголосовал против акта о создании республиканской армии, так что сепаратисты и не ждали никакого отпора, а джедаи не смогли бы сражаться против армии и флота. Генерала нужно взять живым для допроса и суда, а вот остальные войска сепаратистов должны быть уничтожены. Этим сейчас и занимались мои дроиды, а я помогал им с воздуха. Примечание к части. Архонт, https://phtasabdgagl.kakuza.mhr2.vyaktvn8. Архонт, https://phtasabdgagl8.xu.ih4.drh6x7. Архонт, https://phtasabdgagl.byt5k9.atyunts5. Усмиритель, https://phtasabdgagl.ru.5.ufn.dias6. Уравнитель, https://phtasabdgagl.bkhm7.2.4.is2.zp59. Эйла, https://phtasabdgagl.atskpoist.fkzbuvia. Асака, https://phtasabdgagl.a1.kvi8.ya4.g7.hv7. Эйла и Асака, https://phtasabdgagl.c8.vgruk1.ksia7.t6. Эйла и Асака, https://phtasabdgagl.sbbmyavkskitih7. Эйла и Асака, https://phtasabdgagl.6hui1.svnyastrima8. Крестовсис, https://phtasabdgagl.cxupskv4ubg6. Проведение и щедрый, https://phtasabdgagl.xrbbgf7frh84q6xb8. Уравнитель и усмиритель, https://phtasabdgagl.6h9rxj3pxugrmn6. Крестовсис, https://phtasabdgagl.6j5kxxxx66. Наковальня, https://phtasabdgagl.zdsj.b1pa7lnxr67. B2, https://phtasabdgagl.nwj6ikvnxpsnxu9. Драйдеки, https://phtasabdgagl.jgjr5lpqaps68. Огненный град и убеждающий, https://phtasabdgagl.kubgvz8m4288. Либерал и демократ, https://phtasabdgagl.mavkmoev4ldnzeev9. Ракетница, https://phtasabdgagl.sfvc7udrkskskk376. Кинжал, https phtasabgaglmypitfupacts 47, генерал, https phtasabgaglyotql7b1xw4fhrv8, глава 31, назад дороги нет. Итак, Кристофсис был успешно отбит у сепаратистов. Связался я с советом и верховным канцлером по голосвязи после битвы. Думаю, республика теперь может переходить к контратаке и изгнать сепаратистов также из Неймодии, Кита Неймодии и других колоний неймодианцев, куда прибыли войска Конфедерации независимых систем по запросу Торговой Федерации и захватили системы республики. Наши корабли и дроиды показали превосходство в бою над флотом и армией сепаратистов. Мы сможем отстоять границы республики и вернуть территории, захваченные Конфедерацией независимых систем. Произнес Пло Кун, что командовал 7-й системной армией и участвовал в битве при Кристофсисе. Проблема в том, что множество миров сами покинули республику и добровольно присоединились к Конфедерации независимых систем, напомнила Падме. Нужно подпортить репутацию Конфедерации независимых систем. Сейчас вице-король Торговой Федерации находится на Кейтане-Эмодии, атакуем планету и захватим его. Думаю, он может рассказать много интересного о сепаратистах и их связи с ситхами, учитывая, что Нут Ганрей уже давно с ними сотрудничает, еще со времен Набуанского кризиса. Предложил я, наш флот заблокирует планету, а я проникну на нее и отыщу вице-короля. Если мы захватим Нута Ганрея, это ослабит сепаратистов и лишит их поддержки Торговой Федерации. Прокомментировал идею Мейс Винду, что командовал первой системной армией, и за ним был закреплен первый и второй сектор, а во втором секторе как раз и расположена Кейтане-Эмодия. Нужно действовать, пока вице-король не сбежал, я прибуду к планете через 3 часа, объявил я, а у республики есть преимущество в скорости. Мои корабли в разы быстрее, чем у сепаратистов, как только Нут Ганрей будет схвачен, я заставлю его капитулировать и привезу на Корусант для допроса. Тогда мы начнем осаду и блокаду Кейтане-Эмодии, сказал магистр. Теперь Нут Ганрей не сможет избежать наказания за все свои преступления, отметила Падме, а вице-король Торговой Федерации просто откупился за нападение на ее родной мир Набу. 7-я системная армия под командованием Пло Куна останется на Кристофсисе, а 12-я системная армия отправится к Кейтане-Эмодии. Это была планета, близкая по параметрам к Земле, но здесь очень много высоких гор, среди которых неймодианцы построили города-мосты. Это буквально огромные мосты между двумя скалами, на которых располагаются мегаполисы с небоскребами. Планету, помимо армии дроидов-киборгов, также защищает неймодианский легион планетарной обороны, состоящий из солдат неймодианцев, так что придется еще убивать живых существ, а не только роботов, управляемых клонированным мозгом. Когда наш флот подлетел к Кейтане-Эмодии, там уже шел бой между силами сепаратистов и первой системной армией, к которой присоединились наши корабли, а я же на Вайтеле под маскировкой полетел к планете, направляясь к цитадели Нута Ганрея. Вице-король явно не ожидал нападения на Кейтане-Эмодию, и сейчас он не мог ее покинуть, ведь его судно может попасть под обстрел, поэтому Нут Ганрей запрашивал подмогу, чтобы откинуть силы республики из системы. «Я скоро вернусь», — сказал я Асаке и Эми, стоя на краю трапа корабля, что завис над городом-мостом. «Меня с собой не возьмете?» — спросила ученица. «На этот раз нет». Погладил я личико Тагрута и поцеловал ее пухлые губки, после чего надел шлем своей брони. Так как я уже вырос окончательно, то наконец-то сделал себе доспех. Это был костюм экзоскелет, не только защищающий меня, но и усиливающий. Он был создан с помощью алхимии ситхов, из множества прочных и редких металлов и имел внешние искусственные мышцы, увеличивающие мои физические возможности в 100 раз. В доспех встроено множество обработанных силовых кристаллов, а также имеется силовой генератор и микрореактор на аннигиляции гиперматерии, что подпитывает энергией броню. В итоге эта экзоброня также в 10 раз увеличивает мои возможности в силе. Так сейчас я телекинезом способен поднять 8500 тонн, а благодаря броне – 85 тысяч тонн. И это не предел, ибо я также могу черпать энергию из массовой тени планеты, как генератор гравитационной тени, что вблизи планет помогает поднимать около 1 340 000 тонн. Это без усиления от доспеха, а с ним и вовсе почти 13,5 миллионов тонн. Благодаря этому можно обрушивать на планету космические корабли. Также сейчас я могу генерировать молнию силой в 125 тысяч гат, если сравнивать ее с выстрелом бластеров, это 500 ю, что равно мощности тяжелого дезинтегратора. Или же можно сравнить этот плазменный разряд с мощностью корабельного вооружения, и выйдет 5 пу, то есть как выстрел среднего турболазера. Опять же, доспех увеличивает показатели в 10 раз, до 50 пу, что равно уже тяжелой турболазерной пушке, и такими молниями можно сбивать истребители и корабли, попаданием в уязвимые места. Соответственно, сам я могу поглощать выстрелы орудий такой же мощности, и это еще не учитывая, что броня имеет свой дефлекторный щит и создана она из крайне прочных материалов, усиленных и напитанных силой. Сам по себе я могу телепортироваться на расстояние в 500 метров, а вдохнув газа Клаузона 36, уже на 126 километров, в доспехе же вовсе на 1206 километров. В космосе, без воздействия гравитационного поля планеты, мне удастся телепортироваться где-то на 158 световых лет, в броне же на 7900 световых лет. К примеру, от крестов Сиса до Татуина около 6000 световых лет, туда я могу добраться без корабля, но все же звездолет явно нужен для дальних перелетов, зато при необходимости и без него я способен перемещаться по галактике. Я, конечно, очень сильный джедай, которого очень сложно убить, но все же можно, а благодаря доспеху это сделать теперь в десятки раз сложнее. Со своего корабля я спрыгнул вниз и полетел на город-мост, где в своей цитадели скрывался Нутган Рей. Активировав режим невидимости, я отправился его искать. Вице-король Торговой Федерации вместе со своим заместителем общался по голосвязи с графом Дуку и Палпатином, обсуждая нападение на Китанию и Модию, провал захвата крестов Сиса и наличие у республики армии и флота. «Позвольте прервать вас», — сказал я, появившись перед взором двух неймодианцев. «СТР, хотел позвать стражу вице-король, но я его придушил с помощью телекинеза и приподнял над землей вместе с его заместителем. Не нужно кричать, я не собираюсь вас убивать, вы мне нужны живыми», — сказал я и посмотрел на голограммы Дуку и Палпатина. «Приветствую, хоть я и в броне, надеюсь, вы узнали мой голос, Скайуокер», — зло произнес бывший верховный канцлер. «Верно, верно. Итак, господа ситхи, как вы поняли, я вновь решил помешать вашим планам. Граф Дуку, я ведь обещал вам, что, если вы станете врагом республики, я вас уничтожу. Когда мы с вами вновь встретимся лично, эту встречу вы не переживете», — пригрозил я. «Нужно было убить тебя раньше, когда ты был еще ребенком», — сказал мне Палпатин. «Нужно было, но мы еще встретимся, и у вас будет возможность попробовать меня убить». Отключил я связь и повернулся к Нуту Ганрию. «Вице-король, надеюсь, вы тоже меня помните, я был тем человеческим ребенком, что захватил вас на Набу и уничтожил вашу станцию управления дроидов. 12 лет прошло с того момента, и вот снова вы мой пленник». Притянул я к себе двух неймодианцев и, схватив их за горло, использовал телепортацию, чтобы переместиться с пленниками на Вайтель. «С возвращением», — сказала Эми, к которой я и телепортировался. «У нас гости, нужно предоставить им каюту и организовать связь с силами Торговой Федерации, чтобы вице-король объявил о капитуляции. Вы ведь готовы сдаться?» — спросил я и, телекинезом притянув в руку световой меч, активировал его, поднеся красное плазменное лезвие к лицу Нута Ганрия. «Да-да-да», — закивал неймодианец. «Верное решение». Эми подключилась к каналу связи Торговой Федерации, и Нут Ганрий начал объявлять о капитуляции. Причем на голограмме был виден я, стоящий сзади него с активированным световым мечом. Торговая Федерация состоит из множества корпораций, так что не все из них были согласны сдаться из-за захвата вице-короля. Ну и силы Конфедерации независимых систем просто стали отступать, понимая, что битва здесь уже проиграна и дальше не имеет смысла защищать планету. После захвата Нута Ганрия мы полетели на Корусант, куда прибудем через полтора часа. И за это время мы сами заставили вице-короля передать нам все активы Торговой Федерации, по крайней мере те, что находятся на территории республики, но много предприятий у них расположено на территории сепаратистов. Когда Вайтель приземлился, меня встретила Падме вместе с вице-канцлером, главной административной помощницей и гранд-мастером Йодой, что командует 11-й системной армией и защищает Корусант, где расположен храм джедаев. Ну а также сюда прилетел Винду, что взял под контроль Китани и Модию благодаря быстрому захвату вице-короля и капитуляции неймодианцев. «Прекрасно выглядите, верховный канцлер Амидала», — сделал я комплимент девушке, что надела красивое черное платье, обтягивающее ее фигуру. «Падме всегда надевает очень красивые дорогие наряды, но все же более сдержанные, а этот, пожалуй, самый сексуальный из всех, что я видел. «Спасибо, Энакин», — попыталась сдержанно ответить она, а девушка явно специально так оделась для меня. «КХМ-КХМ», — строго посмотрел на меня и на Падме Винду. «Перейдем к делу, верховный канцлер, прошу вас собрать созыв Сената». Вице-король Нутганрий очень сильно желает сделать публичное заявление. Да, у него действительно видно сильное желание признаться в своих преступлениях, в том числе о нападении на Набу. С неприязнью посмотрела на неймадианца девушка. О, вице-король очень сильно раскаивается и расскажет обо всех своих грехах. С иронией сказал я, а я запугал этого неймадианца и, заодно, повлиял на него ментальной техникой силы, чтобы он рассказал всю правду о сепаратистах. Когда мы отправились в Сенат и организовали собрание, там началось слушание, где Нутганрий стал рассказывать о том, что он получил контроль над Торговой Федерацией благодаря помощи ситхов, а именно Дарта Сидиуса, чьей настоящей личностью был сенатор Шиф Палпатин, ставший после Набуранского кризиса верховным канцлером. Ну и еще честно рассказал о том, что Набуранский кризис был организован Палпатином, он же был инициатором закона об налогообложении гиперпутей. Также вице-король поведал о том, что граф Дуку тоже ситх под прозвищем Дарт Тиранус, и он в сговоре с Палпатином. Сейчас эти два ситха контролируют конфедерацию независимых систем и подготовили армию для захвата республики, а теракт на Кейтани и Моди был подстроен сепаратистами, чтобы оправдать вторжение сил сепаратистов на территорию республики. В Сенате были очень удивлены тем фактом, что Палпатин оказался ситхом, поэтому Йоде и Винду тоже пришлось выступить, признав, что Орден Джедаев был обманут своими давними врагами, которые всегда желали уничтожить республику, для чего разрушали ее изнутри. Если раньше республика не могла напасть на конфедерацию независимых систем, ибо это был бы акт агрессии, ничем не обоснованный, кроме желания вернуть миры, что добровольно вышли из состава республики, то вот сейчас конфедерация независимых систем сама напала на республику, и оказывается, она управляется ситхами, которые множество раз уже пытались уничтожить джедаев и захватить республику. Так что теперь у ордена джедаев есть все основания для объявления войны сепаратистам, ведь они явно не ограничатся одной попыткой захвата Крестовсиса и попытаются и дальше захватывать миры республики. Поэтому, чтобы этого избежать, мы должны атаковать их миры, дабы они направили свои войска на защиту собственных планет. В Сенате начали голосование об официальном объявлении войны с сепаратистами и введении военного времени в республике. Это поможет получить больше поддержки для Ордена Джедаев и даст возможность создавать военные базы на разных планетах для их защиты. Нутганрий подробно рассказал о планах Конфедерации независимых систем, так что все понимали, что дипломатии этот конфликт уже не решить. Нам нужно действовать военными методами для победы над сепаратистами, поэтому Сенат проголосовал за введение военного времени и начали войны с Конфедерацией независимых систем, которую возглавит джедай. Нутганри отправили в тюрьму, а я вместе с Падме, Йодой, Винду, Шакти, Асакаями отправился в кабинет верховного канцлера. Итак, думаю, для начала нам стоит стабилизировать экономику республики, что может пострадать из-за войны. Необходимо взять под контроль межгалактический банковский клан. Я предлагаю использовать 12-ю системную армию для захвата Муаунилиста, сказал я. Межгалактический банковский клан вступил в конфедерацию независимых систем. Пока что он поддерживает сотрудничество с республикой, но это может измениться из-за войны, прокомментировала Падме. Если мы захватим председателя межгалактического банковского клана, так же как вице-короля Торговой Федерации, то лишим сепаратистов их поддержки. Что ж, Скайуэкер справился с захватом Нутаганрия, думаю, справится и с этой задачей, сказал Винду. Тогда я пока подготовлю войска и соберу их возле Ортмантила, чтобы после перебросить флот к Муаунилисту. Другие системные армии могут начать захват производственных миров сепаратистов, Дженазиса, Мустфара, Хайпари, Филуции, Руусана, Лианна и Мечиса 3. Так мы сможем оттянуть их силы, и в случае захвата этих планет используем их производственные мощности для пополнения нашей армии. Вывел я голокарту, где были отмечены миры, важные для сепаратистов. У тебя есть информация о мирах, где сосредоточено производство сепаратистов? Сделал уточнение магистр. Вообще-то, да, хоть сепаратисты смогли избежать перехвата их армии дроидов моим вирусом, внедрив в своих роботов органический клонированный мозг вместо процессора, но все же этим вирусом я заразил их компьютерные системы, так что они у меня под тщательным наблюдением, причем их навигационные компьютеры тоже заражены, и я отслеживаю флот Конфедерации независимых систем, однако им об этом знать не нужно. С такой информацией сепаратисты и ситхи не смогут долго противостоять Республике и джедаям», – прокомментировал мой ответ Винду. «В общем, я передал нужную информацию Совету, чтобы они начали организовывать нападение на миры сепаратистов. И когда джедаи ушли, я остался наедине с Падме, чтобы обсудить с ней кое-какие вопросы лично и после отвезти верховного канцлера домой. «Энакин, мне так не хватает тебя рядом со мной в такое неспокойное время», — сказала после поцелуя девушка. «Я как раз активно работаю над тем, чтобы это неспокойное время побыстрее закончилось. Я знаю», — прижалась она ко мне. «Ты это, к слову, все же одевайся более сдержанно, а то я, как тебя увидел, то сразу очень сильно возбудился и еле сдержался, чтобы тебя не поцеловать прямо при членах совета. Я и сама еле сдерживаюсь, когда тебя вижу», — призналась Падме, когда я одной рукой гладил ее спинку, а вторую руку держал на ее попке, где ощущалась анальная пробка, вставленная в ее задок. «Все, я больше сдерживаться уже не могу», — еще раз поцеловал я девушку, а после приподнял ее платье, отодвинул в сторону черные трусики своей любовницы, вынул пробочку из ее ануса и заполнил его своим членом, начав заниматься с верховным канцлером Амидалой анальным сексом в ее кабинете. С девушкой мы немного позабавились у нее на рабочем месте, а после отправились домой к Падме, где продолжили развлекаться. Сейчас в республике напряженная ситуация, и верховному канцлеру Амидале явно нужно расслабиться и отдохнуть, с чем я ей помог. Моя любовница была главой сената, и она лучше всего понимала, что я делал для республики и что было бы без меня, поэтому Падме была мне очень благодарна за помощь, это еще сильнее сближало нас. С Падме мы раньше проводили очень много времени, но, когда я вновь начал выполнять работу джедая и летать по галактике, мы стали встречаться реже. Сейчас же и вовсе началась война, из-за чего нам обоим предстоит очень много работы, ей в сенате, мне на поле боя, а значит, нам еще сложнее будет встречаться. Поэтому во время нашей близости мы с Падме старались как можно сильнее насладиться друг другом, чтобы меньше потом скучать. Когда же нам пришлось расстаться, девушка смотрела на меня с такой грустью, что мне не хотелось уходить, однако, чем быстрее мы закончим войну, тем быстрее сможем вновь вернуться к мирному времени, что позволит нам чаще видеться. Так как началась война, мне пришлось вернуться на Ваитиле и лететь в порт Монтиллу. Оттуда можно напрямую полететь к Муаунилисту. Межгалактический банковский клан возглавляют представители расы Муаун. Это высокие худощавые гуманоиды с бледной кожей, лысыми удлиненными головами и сплюснутыми носами. У представителей этой расы три сердца и большой мозг, что делает их очень умными. Родиной Муаунов является планета Сципаа, но она довольно бедна ресурсами, поэтому они колонизировали Муаунилист, планету, очень богатую ресурсами. Там и расположена штаб-квартира межгалактического банковского клана. Однако, чтобы полностью взять под контроль банковскую систему, придется также захватить Сципаа и другие колонии Муаунов, такие, как Майгита, где у межгалактического банковского клана есть штаб-квартиры. «Учитель, как думаете, в Совете догадываются о ваших отношениях с Падме?» — спросила у меня Асака, когда я прибыл на свой корабль. «Она же смотрит на вас таким влюбленным взглядом, что кто угодно догадается». «Может, и догадываются, но сейчас явно не то время, чтобы предъявлять мне какие-то претензии. Кстати, пока летим, пойдем помедитируем, моя любимая ученица», — приобнял я юную Тагруту. «Пойдемте, мой любимый учитель», — довольно улыбнулась девочка, что тоже смотрела на меня влюбленным взглядом. Особенно он был заметен, когда мой член проникал в ее тугую мокрую киску. Асака была ко мне сильно привязана. Думаю, если бы мне сейчас взбрело в голову стать ситхом, то мой падаван последовал бы за мной и ушел из ордена. Юная Тагрута была влюблена в меня, для нее я был первым мужчиной, а как известно, первая любовь всегда очень сильная, так что во время нашей близости я ощущал очень яркие эмоции моей ученицы-любовницы, что заставляли меня испытывать к ней сильную страсть, поэтому я тоже был к ней сильно привязан и наслаждался видом того, как эта молоденькая красавица стонет от удовольствия, насаживаясь на мой член. Перед битвой я отдохнул с Падме, а после и с Асакой, так что готов был захватывать Муаунилист. «Мой юный падаван, как насчет пройти испытание и стать рыцарем? Учитель, вы опять за свое? Недовольно спросила ученица, одеваясь после совместной ночи. Я, как раз, занимался тем же самым. Ты же понимаешь, что даже если закончишь обучение, то не перестанешь быть моей любимой ученицей. Ага, это вы сейчас так говорите, а потом возьмете себе другую ученицу и тоже будете с ней устраивать совместную подвижную медитацию. С ревностью сказала девочка. Вот, значит, как боишься, что, если у меня появится еще одна ученица, и она окажется лучше тебя, я в тебе разочаруюсь и разлюблю. Ну да, призналась Тагрута. Что ж, ради твоего спокойствия, обещаю больше не брать себе падаванов. Как-то не особо я вам верю, вы ведь завели себе несколько любовниц. Так что, если вам вдруг встретится талантливая девочка, вам наверняка захочется взять ее в ученицы, ответила на это мой падаван. Ну, возможно, тогда я поручу ее обучение тебе. Идет, Хаймэм, можно обдумать этот вариант, скептично ответил Асака, но все равно, я хочу еще побыть вашей ученицей. Поправила Тагрута цепочку из бус, что и служило заменой косички падавана. Из-за твоего упрямства я до сих пор не в высшем совете. Приобнял я и поцеловал свою капризную ученицу, что никак не хотела заканчивать обучение, хотя навыков у нее уже как у мастера джедая. С Асакой мы отправились на флагман 12-го системного флота, линкор Архонт, где встретились с Шаакти и Эйлой, а также другими джедаями, которым мы поведали план нападения на Муунилист. Очевидно, эта планета очень хорошо охраняется, уж денег на оборону у межгалактического банковского клана предостаточно. На орбите Муунилиста есть космическая станция «Верхний порт». Это орбитальный город, что висит прямо над столицей Харнидином. Он удерживается там с помощью небесного крюка, репульсорной технологии, позволяющей стационарным станциям летать над планетами в определенной области. С поверхностью они соединены канатами и шахтами турболифтов. Инопланетянам редко позволяют опускаться на сам Муунилист. Если у них есть какие-то дела с межгалактическим банковским кланом, они решаются именно на этой станции. Также планету окружает множество защитных космических станций типа Галан, оснащенных мощным дефлекторным щитом и противокорабельным вооружением. Модель Галан-1 имеет размер в 1 200 км, станция покрыта 28 тяжелыми счетверенными турболазерными турелями, имеет 5 торпедных установок и служит для базирования истребителей. Есть также Галан-2, станция в 2 км с 35 турболазерными батареями, и Галан-3, станция больше 2,5 километров с 50 турболазерными батареями. Такие станции используются и для защиты Корусанта, стоят они от 25 миллионов кредитов до 40, в зависимости от модели. На планете также есть средства планетарной обороны, ну и, конечно же, имеется армия. Основной боевой единицей межгалактического банковского клана является дроид-убийца ИК-88, очень ловкий робот, высотой больше 2 метров. В его голове встроено множество датчиков и сенсоров, которые позволяют ему вести прицельный огонь, выявлять невидимые цели и следить за обстановкой вокруг. Улучшенной его версией является X-100, модель Магностраж, еще более ловкий и сильный дроид, предназначенный для ближнего боя, в котором он орудует электропосохом из фрика, стойким к световому мечу. Магностражей чаще всего используют в качестве охранников. Опять же, из-за моего вируса пришлось модифицировать роботов с помощью кибернетики и внедрить в них живой мозг. Для защиты такого важного мира, как Муунилист, помимо военных сил межгалактического банковского клана, задействовали и солдат-клонов, а также корабли и истребители, что изначально готовили для республики. Так как нам нужно избежать лишних разрушений на планете, где расположена штаб-квартира межгалактического банковского клана, наш флот атакует корабли и станции врага ионными пушками и, обезопасив орбиту планеты, уже начнет наземную операцию. Вполне логичная тактика. В отличие от операции по захвату Китани и Моди, в этот раз мне не нужна быстрая победа, напротив, сейчас у нас уже объявлена официальная война, и никто больше не осудит джедаев за излишнюю агрессию. Нужно одержать победу в битве и сделать это так, чтобы другие миры сами начали возвращаться в республику, понимая, что если наши войска прибудут к ним, то шансов у них против нас не будет. Примечание к части. Падме, HTTPS PHTSAB GGL QIVSB 4V7 IK67, Китани и Модия, https://phtasabgaglngvngtihcag9. Асака, https://phtasabgaglfzhg41n1f5xnmy8. Броня, https://phtasabgaglchots32e6evox49. Голограммы, https://phtasabgaglcu7uipxnc5utnv98. Эми, https://phtasabgagl94xpipxc9s9duhza. Падме, https://phtasabgagl3s34xc7hp5497p9. Падме, https://phtasabgagl-bhng56r36r86j6. Падме, https://phtasabgagl-azvuifabf6itsnza. Падме, https://phtasabgagl-vzendbzrzrpadin-haku4iu5. Падме, https://phtasabgagl-vstw2-dvandgvrcip8. Муун, https://phtasabgagl-tznfshnuch9utfra. Асака, https://phtasabgagl-sfeirf3knunk8. Асака, https://phtasabgagl-fmom7nuktsgnf7x8. Асака, https://phtasabgagl-kuhdw-gr93nh9rtgw27. Асака, https://phtasabgagl-atvmzuuitgrisdn8. Асака, https://phtasabgagl-svbxvf4dbivat3a9. Асака, https://phtasabgagl-yotyotkfyotprh265dahgu5. Галан, https://phtasabgagl-gvrfscf6kiv3s7. Ик88x100. https://phtasabgagl-4xivbsgbsgs9. Глава 32. Тайна тысячи лун. Навигационные компьютеры на кораблях флота республики управлялись развитым искусственным интеллектом, благодаря чему весь наш флот вышел из гиперпространства прямо возле Муунилиста, сохраняя необходимое построение. Как только мы появились возле планеты, наш флот тут же выдал залп из ионных орудий, обезвреживая станции орбитальной обороны и некоторые корабли, висящие у планеты. В операции участвовало 40 крейсеров типа «Суверен», один линкор «Архонт» и 200 корветов типа «Миротворец». Все они были оборудованы ионными импульсными пушками, что позволило быстро вывести из строя вражескую технику волной электромагнитного импульса. Но систему также патрулировали вражеские крейсера, отдаленные от планеты. Заметив нападение, они отреагировали, начав приближаться к Муунилисту, и выпустили истребители. Основными кораблями армии клонов были ударные крейсеры типа «Акламатор». Это звездолеты длиной в 750 метров, имеющие треугольную форму, как наконечник стрелы. Они хорошо бронированы, имеют мощные дефлекторные щиты, вооружены 12 тяжелыми счетверенными турболазерными батареями и 24 пушками точечной обороны. «Акламатор» был произведен корпорацией «Тяжелое машиностроение Ротаны» и имеет гипердрайв класса 0.6. В общем, это самый современный, быстрый, хорошо защищенный и хорошо вооруженный корабль в распоряжении сепаратистов. По размерам «Акламатор» близок к моим крейсерам типа «Суверен», но мои корабли вооружены большим количеством турелей, что в 7 раз быстрее стреляют и, благодаря улучшенной газовой смеси, наносит в 4 раза больше урона, так что в итоге один мой крейсер по боевому потенциалу равен 42 акламаторам, поэтому-то мой флот и способен сражаться с превосходящим количеством вражеских кораблей, ибо даже один корвет-миротворец по боевому потенциалу равен 9 акламаторам. Муунилист был очень важен для сепаратистов, так что нападением на него я хочу также оттянуть к планете силы Конфедерации независимых систем, чтобы они отправили сюда корабли из ближайших систем. Наши корабли стали уничтожать флот сепаратистов, а также республиканские крейсера начали наносить орбитальные удары суперлазером по орудиям планетарной обороны на поверхности Муунилиста, чтобы обезопасить последующую высадку десанта. Когда система Муунилиста была уже зачищена, к ней прибыло вражеское подкрепление из ближайших систем, так что космический бой продолжился. На путешествие через гиперпространство нужно время, поэтому, пока мы разбирались с одной группой кораблей сепаратистов, к нам долетала еще одна группа, а мы так-то находились в глубине территории Конфедерации независимых систем, фактически в окружении. Флотом межгалактического банковского клана командовал адмирал Порстанит, он Муун, чьей родиной был Муунилист, поэтому на его защиту он не жалел кораблей. Я летал на истребителе «Кинжал», как и «Асака», «Эйла» и «Шаакти». Несмотря на размеры наших звездолетов, они легко уничтожали крейсеры. Наш флот заблокировал планету, кое-какие корабли смогли проникнуть на Муунилист, но все они были подбиты и просто упали на поверхность мира Муунов, поэтому обратно эти звездолеты уже не взлетят. Так как республика также напала на десяток производственных миров сепаратистов, они не могли послать к нам вообще все военные силы Конфедерации независимых систем, ведь им требовалось защищать и оборонять еще и другие планеты. Поэтому в какой-то момент подкрепление перестало прибывать к Муаунилисту, и, когда все вражеские суда были уничтожены, наши транспортники начали высадку войск на планету, которую обороняли солдаты-клоны, дроиды-киборги и Мууны. Я вместе с Асакой, Илой и Шаакти тоже высадился на планету, как и некоторые другие джедаи, а часть из них осталась оборонять орбиту. Итак, мой юный падаван, сегодня нам нужно не только победить и захватить Муаунилист, но и показать сепаратистам мощь республики. Обратился я к юной Тагруте, сейчас твой учитель покажет, на что по-настоящему способен. Буду внимательно наблюдать, серьезно сказала девочка. Как раз наконец-то испытаю броню в реальном сражении. Надел я свой шлем, и мы приступили к битве у стен столицы Хорнидин. Это был мегаполис с множеством небоскребов, показывающих достаток межгалактического банковского клана. Жило здесь 50 миллионов муунов. Среди небоскребов располагались системы планетарной обороны, которые уже были уничтожены суперлазером с орбиты, поэтому кое-где город уже был разрушен, но армия обороны там все еще боеспособна, и нам необходимо ее уничтожить. Наши войска высадились у города, чтобы нас не смогли атаковать засевшие в столице солдаты, и после этого наша армия вместе с техникой начала наступление. Для противостояния нашим войскам первыми были выпущены дроиды-киборги, которых поддерживали солдаты-клоны в белой броне. Они в основном пользовались стандартной бластерной винтовкой, но в целом могли использовать любое оружие, некоторые из них оснащались ракетницами и бластерными миниганами. Основной военной техникой у армии клонов были АТТЕ, Аутер-Райнтацтицел-Инфорцер, он же вездеход тактической огневой поддержки. Это был шагающий штурмовой транспорт на шести ногах, длиной около 22 метров и высотой в 5 метров. Вооружен АТТЕ шестью лазерными орудиями и одной масс-драйверной пушкой, выстреливающей снаряды на гиперзвуковой скорости. Разработан он тяжелым машиностроением Ротаны, как и вся остальная военная техника для клонов. В качестве тяжелой артиллерии солдаты клоны использовали СПХА, селф-пропеллетхиовые артиллеры, самоходная тяжелая артиллерийская установка. Это была огромная турболазерная пушка длиной в 140 метров, что размещалось на платформе высотой в 20 метров, она для передвижения была оборудована 10 шагающими опорами. Таким орудием можно равнять с землей города, уничтожать тяжелую технику врага и сбивать космолеты. Для доставки клонов на поле боя использовались ЛААТ, Low Altitude Assault Transport, низковысотный штурмовой транспорт. Это была крылатая канонерка длиной в 17 метров, вооруженная двумя масс-драйверными ракетными установками и семью лазерными пушками. В ЛААТ помещалось по 30 клонов. Эти транспортники не имеют гипердрайва, но они способны летать в космосе, их в больших количествах перевозили крейсера-акклиматоры. Из уничтоженных крейсеров-сепаратистов на планету прилетело множество этих ЛААТ, некоторым из них удалось приземлиться и доставить десант, ну а также подобные канонерки изначально имелись на самой планете. Сейчас я мог на полную использовать свою силу. Телекинезом я попросту разрушал летающие транспортники, шагоходы и даже тяжелую артиллерию, а после метал ее остатки в армию солдат-клонов и дроидов-киборгов. Вот ради этого я и тренировал силу. Направил я руку на очередной ЛААТ, что обстреливал мои войска, и, сжав руку, взорвал его в воздухе. Да, это впечатляет, прокомментировала Эйла, что сражалась рядом, уничтожая роботов и клонов световым мечом и силой. Энакина не зря считают избранным, отметила Шаакти, также ведя бой с сепаратистами рядом. После подобного зрелища в это легко поверить, согласилась Асака, световым мечом отражая выстрелы бластеров обратно в клонов. Кстати, знаете, эти вот солдаты в белой броне, клоны, у них одно лицо на всех. Приподнял я десяток клонов и сорвал с их голов шлемы. Их оригиналом является мандалорец-наемник Джанго Фетт. Когда я был еще ребенком и жил на Татуине, его наняли меня убить, чтобы устранить чемпиона в гонках на подах. Я тогда выжил, но моя мать погибла. Джанго Фетта я уже очень давно хотел убить, а теперь, благодаря ситхам и сепаратистам, я могу делать это миллионы раз. Сначала уничтожу всех его клонов, а потом и его самого. Рассказал я и сжал кулак, раздавливая своих жертв телекинезом, превращая их в кровавое месиво. «Это плохо, что у тебя есть личная месть к этим клонам», сказала краснокожая Тагрута. «Ну да, это плохо для клонов». Собрал я в руке копье из фотонно-тахионной энергии и метнул снаряд вперед. Из-за усиления от доспеха он имел мощность где-то в 5000 или же 50 пу, как выстрел тяжелого турболазера, так что копье улетело вперед, пронзая все на своем пути и в итоге попало в артиллерийскую установку, взрывая ее боезапас, что убило всех окружающих солдат. Не буду врать, убийство этих клонов Джанго Фетта приносит мне удовольствие. Направил я руку на еще один отряд солдат и использовал криокинез, вытянув из них все тепло, из-за чего клоны обратились в ледяные статуи, которые я раздробил телекинезом. «Из-за этого ты можешь пасть на темную сторону», сказала Шаакти. «Это было бы даже забавно, что, уничтожив ситхов, я займу их место, тем самым восстановив равновесие в силе. Так-то я уже давно подобрал себе имя на случай, если перейду на темную сторону и стану лордом ситхов, Дарт Крайт». «Учитель, вы ведь шутите?» — серьезно спросил Асака. «Может быть, да может быть, нет». Телекинезом обрушил я очередной транспортник на землю, уронив его на врагов. «Ладно, присмотрите пока за моим падаваном, а я пойду повеселюсь и заодно постараюсь захватить председателя межгалактического банковского клана». Достал я свой световой меч и, побежав вперед, стал уничтожать врагов на своем пути. «А если он действительно станет ситхом, что делать будем?» — спросила моя ученица. «Мы должны этого не допустить», — ответила Шаакти. Продолжая убивать солдат-сепаратистов, я в итоге оказался в городе. На одном из зданий засел вражеский отряд, чьи снайперы стали обстреливать меня, так что я направил руку на небоскреб и, с помощью телекинеза, просто обрушил его. Хоть в прошлой жизни я не любил войну, потому как из-за нее стал инвалидом, но вот сейчас сражения приносили мне удовольствие, когда я получил такую огромную силу, что буквально делает меня сравнимым с целой армией. Когда я пробрался в штаб-квартиру межгалактического банковского клана, то стал пробиваться через клонов и магностражей с посохами из Фрика, что защищали сына Хилла, Моуна, председателя межгалактического банковского клана. Он заперся в бункере, где имелся подземный ангар с кораблем для эвакуации. Вот только силы республики сейчас контролируют орбиту планеты, избежать у него вряд ли получится. «Итак, похоже, нам следует обсудить вашу капитуляцию», — обратился я к Моуну, что со страхом посмотрел на меня и тут же обратился к фигурам за своей спиной, что были одеты в плащи, скрывающие их тела и лица. «Сделайте что-нибудь», — приказал Сен-Хилл двум фигурам, что активировали красные световые мечи. «Это ты, Скайуокер?» — обратилась ко мне бледнокожая женщина с татуировками на лице и двумя световыми клинками. «Верно. Приятно познакомиться, дамы. Нам приказали тебя убить», — ответила эта дамочка, сбрасывая плащ и обнажая лысую голову. «Что ж, знакомство будет не таким уж и приятным. Ты очень сильно мешаешь ситхам, вмешиваясь в их планы», — сказала краснокожая женщина из расы Твилек, чья кожа была исписана черными татуировками ситхов. От нее ощущалось очень сильное присутствие темной стороны силы, и она также стала снимать свой плащ, готовясь к бою. «О, а мне очень понравилось вмешиваться в их планы и мешать им плести свои интриги. Меня ведь поэтому и называют избранным из пророчества. Я тот, кому предрекли уничтожить ситхов. Поэтому ты должен умереть», — напала на меня лысая дама вместе с краснокожей Твиликкой. Две противницы мастерски орудовали мечом, но и я не в первый раз держал оружие в руках, да и, к тому же, я был облачен в броню и экзоскелет, что усиливало меня в десятки раз, и мне удавалось без проблем с ними сражаться. Когда мой меч был скрещен с клинками лысой дамы, краснокожая Твиликка выпустила в меня молнию силы, причем очень-очень сильную, где-то на 1200 ю. Этот плазменный разряд мог нанести мне урон, если бы я был без брони, но вот в доспехе эта атака не смогла мне навредить. Это было неплохо. Прокомментировал я атаку и продолжил сражаться, несмотря на удар молнией. Броня его защитила, — сказала очевидную вещь бледнокожая противница и нанесла по мне удар. Один ее меч я заблокировал, а второй она попыталась воткнуть мне в визор, но я смог уклониться и тут же попал под атаку Твиликки. Посмотрим, насколько крепка его защита. Усилила краснокожая оппонентка свой меч молнией и постаралась срубить мне конечность. Однако я активировал реактивные ботинки и сделал рывок, разорвав дистанцию. «Дамы, а вы настойчивые». Тут же вновь я заблокировал световой меч Твиликки и, Когда попытался контратаковать, оказалось, что мою противницу окружает барьер силы, который поглощает энергию вокруг нее и создает защитное поле, не позволяющее к ней прикоснуться, а в случае контакта оно создает молнию, отбрасывающую всех, кто желает ей навредить. Эти ситхские татуировки на ее теле как раз и создают такую защиту и усиливают твиликку в силе. Эта дама ощущается не слабее меня, но излучает она чистую энергию темной стороны. Сегодня ты умрешь, и больше не будешь стоять на пути ситхов. Тоже не унималась лысая дамочка и атаковала меня, она была сильной, но где-то на уровне мастера джедая. Ты-то какое отношение имеешь к ситхам? Определенно, ты не ситх. Она, да, ты, нет. Указал я на твиликку, что тоже не переставала меня атаковать. Может быть, я еще и не ситх, но я сделаю все, чтобы уничтожить орден джедаев. Ответила на это бледнокожая мечница, что явно недолюбливала джедаев. Я не всем доволен в ордене джедаев, но все же не позволю ситхам его уничтожить. Отбивал я удары двух противниц и иногда уклонялся от их слаженных атак. Время джедаев прошло, сказала Твиликка, что была действительно проблемным противником из-за ее защиты, которая не давала к ней даже прикоснуться, и она пользовалась ею, отчего вообще не защищалась, лишь атаковала. Вот тут я, пожалуй, соглашусь. Время джедаев прошло, так же, как и время ситхов. Себя я не считаю ни первым, ни вторым, отметил я. Да, и кто же ты тогда? Уточнила лысая дамочка и при этом попыталась срубить мне голову, однако я заблокировал ее удар своим клинком. Я бы ответил, если бы вы не пытались меня убить. Кстати, раз уж вы хотите меня прикончить, может, назовете свои имена? Уклонился я от выпада Твиликки и парировал ее следующую атаку. Асаш Вентрис, запомни имя той, кто отнимет твою жизнь. Представилась бледнокожая противница. Дарк Талон, ответила краснокожая Твиликка. Что ж, дамы, мы неплохо поиграли, но у меня еще есть дела. Схватил я телекинезом Асаш Вентрис и с силой бросил ее в Дарк Талон, из-за чего обе противницы улетели в стену, что обрушилось на них вместе с частью бункера. Пока меня задерживали Вентрис и Талон, Сэн Хилл побежал к своему шаттлу, но я отправил за ним дрона-разведчика, так что быстро его отыскал и захватил. «Не сбежишь», — сказал я, схватив этого банкира за горло, и телепортировался с ним на Вайтель. Я был бы не прочь поиграть еще с той краснокожей Твиликкой и лысой бледнокожей дамочкой, но мне важнее было захватить председателя межгалактического банковского клана. Ими управляла Вайтелем, именно к ней я переместился, и, как в случае с Нутом Ганреем, мы заставили сына Хилла объявить о капитуляции Муунилиста, но сдались лишь силы самих Муунов, поэтому битва продолжилась до полного уничтожения армии клонов. Мне в руки попал председатель межгалактического банковского клана, и, конечно же, я решил этим воспользоваться, чтобы захватить эту организацию и взять под контроль всю экономику республики. Дабы это осуществить, мне придется захватить еще Сципая и Майгита, два мира Муунов, где базируется межгалактический банковский клан. Именно там они хранят свои богатства, и для этого придется разделить свои силы, оставляя часть армии для контроля Муунилиста. Мои заводы корпорации Kyber Systems продолжают выпускать дроидов, а Карелианская машиностроительная корпорация продолжает строить космические корабли, поэтому мое войско будет еще увеличиваться, что облегчит контроль захваченных территорий. Битва за Муунилист была выиграна. Сначала наш флот одержал победу в системе и на орбите, потом наша армия разгромила оборону столицы и взяла ее под контроль, а после пали и другие города. Через время судьбу Муунилиста разделили также Сципая и Майгита. Это, собственно, позволило силой захватить межгалактический банковский клан, в чем мне помогали инквизиторы, ну и армия дроидов. Я допрашивал сына Хилла и узнал очень много интересного. Изначально он работал на финансовую группу «Капитал Дамаска». Это была организация, связанная с межгалактическим банковским кланом. Она занималась лоббированием и продвижением нужных политических решений и законов на разных планетах, чтобы использовать местные ресурсы для получения финансовой выгоды. На том же Набу они продвинули нужную кандидатуру в короли, Арса Веруну, и подписали с ним соглашение на постройку добывающего завода и продажу плазмы, где посредником выступала торговая федерация. Когда же Арс Веруна понял, что его планету просто грабит, то разорвал договор с торговой федерацией и начал готовиться к войне с ней. Однако, благодаря манипуляциям Палпатина, ему пришлось отречься от престола, и трон заняла юная Падме Амидала, который он мог легко манипулировать. Ну а чтобы Арс Веруна не мешал, его убили. Капиталы Дамаска принадлежали Муаунухива Дамаску, что являлся ситхом под именем Дарк Плыгас. Он фактически контролировал межгалактический банковский клан. На пост операционного директора капиталов Дамаска этот ситх поставил своего доверенного союзника Ларше Хилла, отца сына Хилла, которого я захватил. Однажды на Хива Дамаска было совершено покушение, в результате которого Ларш Хилл погиб, и его место занял его же сын, который также стал помогать Дарту Плыгасу и, в итоге, занял место председателя межгалактического банковского клана. Южнее Муаунилиста, в нескольких десятках световых лет, расположена система с газовым гигантом, вокруг которого вращается луна Саджорн. Она известна как тайник или охотничья луна. Там располагалась крепость Дарта Плыгаса, где собирались его союзники. Капиталы Дамаска сотрудничали и с легальными корпорациями, и с преступными криминальными организациями. Я отправился в крепость Дарта Плыгаса и отыскал там много чего интересного, так как этот ситх проводил эксперименты с мидихлорианами. У него имелась здесь лаборатория, исследовав которую, я обнаружил кое-какие сведения. Дарту Плыгасу с помощью управления мидихлорианами удавалось воскрешать мертвых, возвращая их к жизни, и манипулировать этими ожившими трупами. Судя по записям, для экспериментов он использовал рабов, и одной из его подопытных была моя мать, Шми Скайуэкер, над которой он также проводил манипуляции с мидихлорианами. Вероятно, благодаря этому я и родился с таким огромным потенциалом в силе. Хива Дамаск пытался с помощью мидихлориан создать жизнь, но потерпел неудачу, по крайней мере, он так думал, поэтому прекратил эксперименты и избавился от подопытных. Он их не убил, а просто отдал тем, кто и предоставил ему рабов, криминальному синдикату «Черное солнце».